С просящими нотками в голосе обращаюсь к сестре, а затем уже к Хёнджу. Хотя вы можете остаться и еще поболтать, только вызовите мне такси, пожалуйста. Очень жаль, но Саэн права, погрустнев произносит Хёнджу. Мне уже пора, нужно к Аппи на работу заехать. Ничего страшного, созвонимся с тобой вечером и все обсудим, отвечает Сонми, подмигивая. Все-все обсудим. Пока-пока, прощается с нами Хёнджу, помахав ручкой. До свидания, Анни. Прощаюсь с подругой сестры, и мы с Анни, вызвав такси, направляемся домой. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Спустя полчаса, скинув обувь в прихожей, я направился к себе, рассчитывая кинуть шмотки на кровати и заняться синтезатором. Не тут-то было. Сонми увязалась за мной. «Показывай, что ты там накупила», – потребовала сестра, зайдя в мою комнату. Огляделась и сморщила носик. «У меня был творческий беспорядок. Я это так называю. Ну а как еще назвать носки, валяющиеся в углу, мятую футболку, висящую на стуле и кучу хлама, которым был завален мой стол? Да, думаю я в сомнениях, поглядывая на сестру, а вот этого я не предусмотрел. Придется показывать, видимо придется». Спустя час, а боже мой, какой же я наивный, я честно надеялся отделаться от сестры, просто показав вещи, но не тут-то было, она заставила меня их примеривать. Прям показ мод какой-то получился. По окончании представления указала мне, что с чем можно носить, а что не стоит одевать вместе. Спорить не стал. Один фиг, ничего в этом не понимаю. А почему ты купила только спортивную одежду? Анни, склонив голову из-под лобья, смотрю на сестру. Я же уже говорила, что у меня в другой обуви колено болит. Вот и купила пока только то, что могу носить с кроссовками. Понятно, но за нормальными вещами я пойду с тобой. Не желаю, чтобы ты меня позорила. Позорила? Не уловил я сути. Тебе явно нужна помощь в подборе гардероба. Ты все забыла и не понимаешь, что стоит покупать и что с чем можно носить вместе. Как скажешь, миролюбиво соглашаюсь, тем более что это будет не скоро. Уже собираясь покинуть мою комнату, временно превращенную в подиум, не остановившись, задала вопрос. Ты снова решила играть на синтезаторе? Указала она на аппарат, уже установленный на подставку, что была с ним в комплекте. Подвиснув от резкой смены темы разговора, не сразу отвечаю на заданный вопрос. Ну да, а что, мне нравилось, когда ты играла, у тебя хорошо получалось. Сыграешь для меня? Вдруг просит она, смотря на меня щенячьими глазами. Анни, давай не сейчас, хорошо, просто у меня пока получается не очень и как бы, ну ты понимаешь. Сестра лишь улыбнулась, услышав такой ответ, и ушла по своим делам. Хорошая она все-таки, пришла мне мысль в голову, когда Сонми вышла, прикрыв за собой дверь. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. Вечер. Подключил свой ноутбук к синтезатору. Благо все необходимые провода были в наличии. Поискал в сети программы для обработки звука и кое-что нашел. Скачал пробные версии. Потратил некоторое время на то, чтобы разобраться с тем, как они работают. Софт для обработки звука в принципе всегда одинаковый, только интерфейсы программ разнятся, а так везде одно и то же. По итогам тестов осознал, что мой ноутбук Гуана на палочке. Запустил обработку музыкального файла, предварительно все настроив, и, этот падла завис. Железный конь Саэн не вынес такой нагрузки и умер, не приходя в сознание. Вот ведь дитя калькулятора. Сотрясал я воздух, пытаясь реанимировать динозавра этой индустрии. Засада. И чего теперь делать? Чего делать? Чего делать? Кривлюсь, сетуя на ситуацию вслух. Стационарный комп собирать надо. Да ё-моё. Интересно, а родители не будут против? Все-таки я уже потратился сегодня и солидно так потратился. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Сонми. Время действия. Это же время. На кровати валяется хозяйка комнаты с приложенным к уху смартфоном и свободной рукой перелистывает модный глянцевый журнал. Телефонный разговор. Сонми, да не может этого быть. Хёнджу. Хёнджу, неразборчивое бормотание в трубке. Сонми, да я точно тебе говорю. Скорее всего он ошибся. Моя сестра вежливая и воспитанная девочка. Ты же знаешь. Сонми, конечно, спорила, но внутри уже поняла, что скорее всего это была именно Саэн. Хёнджу, неразборчивое бормотание в трубке. Сонми, ну хорошо, я у нее спрошу. А Сынмин обо мне что-нибудь говорил? Он такой высокий и очень симпатичный. Хёнджу, неразборчивое бормотание в трубке. Сонми, ты точно сможешь это устроить? Хёнджу, неразборчивое бормотание в трубке. Сонми, скинь ссылку. Я посмотрю. Ага, вот вижу. Конец телефонного разговора. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саун. Время действия. Спустя 15 минут. Пялюсь в застывшую картинку на мониторе ноутбука. Висит падлюка. Очередная попытка запустить обработку музыкального файла провалилась с треском. Вроде и задачу поставил легкую, а это недоразумение один хрен справиться не может. Ну что это за? Морщусь я, созерцая это непотребство. В комнату Саун заходит Сонми и видит картину. Ее младшая сестра сидит перед ноутбуком и, подняв свой взгляд вверх, совершает удар сжатым кулачком в сторону потолка, произнося бранное слово. «Поджащик, Саун!» Неподдельно возмущается девушка. «Не смей ругаться! Кто тебя только научил такому?» Вздрогнув всем телом, Саун резко оборачивается и, увидев сестру, обмякает на стуле. Девочка, схватившись обеими руками за грудь, тяжело дышит. Затем, немного отойдя от испуга, начинает возмущаться. «Ты чего так пугаешь? У меня чуть сердце из груди не выскочило. Не смей произносить таких слов. Ты что, девка с Итывона, что ли? Господи ты, боже мой! Неужели опять?» Думаю я, глядя на эту блюстительницу нравов, свалившуюся на мою голову. «Надо срочно сменить тему. Ты чего пришла, то, что-то хотела спросить?» И не только спросить. Ничего хорошего не предвещающим тоном продолжает Анни и замолкает. Смотрю на сестру. Она смотрит на меня. Молчим. И, первым не выдерживаю я. А расскажи-ка мне, Саун, как ты сходила за покупками? После озвученного вопроса до меня начинает доходить, что Анни где-то пронюхала про тот маленький инцидент. И чего говорить. Нормально сходила. Немного вкрадчивым тоном начинаю я. Но сестра не дает мне закончить. Нормально, нормально. Взрывается сестра. Да ты хоть понимаешь, что ты натворила, дура? Ну, тут я уж вообще в осадок выпал. Да, столкнулся с какими-то парнями. Сбил одного с ног и сам на него свалился. Бывает, что тут такого? Видимо, услышав крик Сонми ко мне в комнату, заглянула Хими. Вечер перестает быть томным, думаю я, наблюдая, как меня со всеми потрохами сдает маме сестренка. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Спустя 10 минут. Сижу в кресле, снова подтянув ноги под себя и пялюсь в пол. В другом кресле сидит Пак Паа, а на диване остальные члены семьи. Чувствую на себе осуждающие взгляды уже всего семейства. Что-то мне все это напоминает. Размышляю я, разглядывая обстановку. Не ну вот как так-то, а? Ведь ничего плохого не делал. Вообще Н чей ваша Н мягкий знак Кай. И опять виноват. Карма у меня что ли такая? Значит так, дочь, сурово произносит Джук, ты наказана. Будешь сидеть дома 3 дня. Ты меня поняла? Припомнив прошлую экзекуцию, сижу и молчу, даже не пытаясь оправдываться. Ну его к лешему. Все равно ничего не докажешь. Да, я поняла. Иди к себе и подумай над своим поведением, заканчивает отец. После того, как Саун ушла в гостиной, продолжает висеть вязкая тишина. Сонми, внучка, ты тоже иди к себе, произносит бабушка. Когда девочки ушли, оставив взрослых втроем, первой заговаривает Хими. Ну что же это такое происходит с нашей дочерью? Обращаясь к мужу, сетует она. Я не знаю, дорогая, даже не представляю, разводит руками мужчина, вставая с дивана. Тут подключается Пак Паа. Невестка, а принеси-ка мне мою записную книжку. И, указывая на дверь в свою комнату, добавляет. Она в верхнем ящике стола. Хими ушла за записной книжкой. Ты что-то придумала, Омма? Спрашивает Джук. Да, сынок. Появилась у меня одна мысль. Прикусив дужку очков, отвечает бабуля. Принеси-ка свой телефон. Поможешь мне, а то мой разрядился. Наберешь номер. До сих пор никак не могу привыкнуть к этим современным телефонам без кнопок. Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Саун. Время действия. Поздний вечер. Занимаюсь серфингом в интернете, лежа в своей койке. Пришлось, правда, сначала вещи убрать, а то я их тут так и бросил после показа мод. Читаю и разглядываю всякую хрень. Происшествие, случившееся со мной, поначалу показалось тривиальным. Ну, запнулся и сбил парня с ног, но все же обошлось без лишних жертв и разрушений. Однако, как выяснилось впоследствии, сбил я не просто левого чувака, а самого Сон Джихуна. Да-да, именно прям с большой буквы. Это средний сын какого-то там Сон Джунки. Этот мужик Чибаль и его сынок соответственно тоже Чибаль. Мало того, этот папаша непосредственный владелец Hyundai, то есть работодатель и начальник уже моего отца. Да ёшки-матрёшки. Ну вот за что мне все это, хоть из дома не выходи. Впрочем, это тоже не лучший вариант, припоминая мои приключения в ванной. Я вроде человек не конфликтный и не злой, никому ничего плохого не желаю,

А уж сестра так вообще лучше всех на свете. Я стоически сносил эти издевательства. Под конец мама заявила, что надо немедленно вот именно сию секунду обрадовать отца. Ну, надо так надо. Я-то, собственно, вам зачем, радуйте. Подумал я, глядя на этот шабаш, что устроили вокруг меня женщины. На самом деле в этот момент меня терзали мысли совершенно иного толка. Как я умудрился перевести этот стих на корейский язык? Я же в конце концов не переводчик. Да и корейский не подарок. На него вообще трудно что-либо переводить. Это мне поведал в свое время Серега. Он как-то пытался заниматься переводом с русского на корейский, так матерился больше, чем толку было. А я тут вообще не в зуб ногой, как говорится. Ерунда какая-то. Сейчас меня радует то, что я уже искал Омара Хайяма в этом мире, как и многих других известных мне людей. Даже строки произведений забивал в поисковик. Нет никого и ничего. Вообще никого из известных мне личностей нет, и стихов нет, и песен нет. Да даже фильмов и тех нет. Так это чего получается? Теперь это стихотворение мне припишут, что ли? П.Ф. Вот уж такой славы мне и даром не надо. Хотя, с другой стороны, какая разница? Главное, что это прекрасное произведение увидят и прочитают люди, а остальное мелочи. Только надо попросить об авторе не распространяться, а то я как-то неуютно себя чувствую. Неправильно это. Наверное, стоит придумать псевдоним на всякий случай. А что, неплохая идея. Решил обсудить эту мысль с роднёй и, глянув на женщин, осознал, что вот именно сейчас меня точно не поймут, и лучше дождаться более подходящего случая. Место действия. Квартира семьи Ким. Кухня. Время действия. Спустя 20 минут. За столом сидят Пакпа и Хими. Бабушка с легкой улыбкой на устах поглаживает рукой лист бумаги, на котором записано такое красивое стихотворение. Автором этого стиха является ее драгоценная сын. Рядом невестка с гордым видом и явно довольная случившимся событием разливает чай. «Какие красивые стихи», – произносит Пакпа, продолжая в который раз уже поглаживать листок. «Ваша младшая дочь настоящая умница, невестка». Хими согласно кивает головой. «А ведь это произошло, потому что я рассказывала о нашей с мужем жизни, о том, как мы познакомились и как шли по ней все эти годы вместе. Представляешь?» «Да, Омма», — отвечает закончившая разливать чай по чашечкам невестка. «Когда Джоук вернется домой, будет чем его порадовать». Подумала, что не стоит отвлекать его от работы. «Ты все правильно решила, невестка. Не стоит отвлекать мужчину от дел», — кивает Пакпа. «Место действия. Квартира семьи Ким. Комната Сонми. Время действия. Это же время. За столом, на котором стоит ноутбук, сидит хозяйка комнаты с приложенным телефоном к уху и рассматривает маникюр на свободной руке. Дождавшись соединения, Сонми начинает быстро говорить. Телефонный разговор. Хёнджу, здравствуй. Ты не занята?» Неразборчивое бормотание в трубке. «Ага, замечательно. Я тебе сейчас такое расскажу. Ты не поверишь». Описывая во всех красках происшедшие буквально только что события, Сонми с самодовольным выражением на лице слушает, что ей говорит подруга. «Да я сама была поражена. Сейчас я тебе его прочитаю, и ты убедишься, что все, что я тебе рассказала, правда. Все до самого последнего словечка. Место действия. Сеул. Головное здание корпорации Hyundai Motors Company Co. Ltd. Время действия. Полдень. В очень просторном кабинете за широким столом сидит Джоук и изучает техническую документацию. В углу примостился кожаный диван и пара кресел, а перед ними стоит маленький журнальный столик. Из окна кабинета открывается прекрасный вид на город. Неожиданно для хозяина кабинета открывается входная дверь, и в кабинет заходит мужчина лет 50 на вид в строгом деловом костюме. Следом за ним семенит женщина-секретарь с пластиковой папкой в руках. Хозяин кабинета быстро выскакивает из-за стола и склоняется в поклоне, потому как к нему заглянул никто иной, как сам президент корпорации Hyundai. «Здравствуйте, господин президент», — приветствует вошедшего Джоук, не разгибая спины. «Я смотрю, ты уже обжился на новом месте, инженер Ким. Это хорошо», — бросив взгляд на часы, мужчина продолжает. «У меня не так много свободного времени. Даже дома еще не успел побывать. Пойдем со мной. Есть несколько вопросов, которые нужно проработать». Неспешно шагая по одному из коридоров здания, мужчины обсуждают рабочие вопросы. Впереди идет Чжунки, за ним чуть позади движется Джоук, держа в руках блокнот, в который он вносит пометки. Немного приотстав от мужчин, следует секретарь господина президента. «Эти бумаги надо подготовить не позднее следующего месяца», заканчивает говорить Чжунки и останавливается у лифта. Через некоторое время подъехал лифт, и из него выходит молодой парень. На юноше сейчас светлая льняная рубашка, фривольно расстегнутая на груди брюки того же фасона и мокасины. Все говорит о том, что он просто наслаждается жизнью. «Ты уже здесь, Джихун», — немного удивленно произносит президент Сон. «Это замечательно. Я как раз собирался спускаться». Услышав, кто предстал перед ним, Джук начинает кашлять, прикрыв рот рукой. «Что с тобой?» — обернувшись, спрашивает Чжунки. «Ты случаем не заболел? Сейчас болеть нет времени». «Нет-нет, президент Сон», — откашлившись, отвечает Джук. «Все в порядке. Я просто поперхнулся. Уже все хорошо». Закончив говорить, Джук бросает мимолетный взгляд на парня. «Прекрасно», — подытоживает фактический владелец Hyundai и заходит в лифт. Молодой человек здоровается с отцом, немного склонившись. Когда вся процессия загружается в кабину, секретарь нажимается на кнопку первого этажа, и лифт плавно начинает спускаться. «Кстати, сын», — немного обернувшись и обращаясь к Джихуну, произносит Чжунки, «познакомься. Это наш ведущий инженер Ким Джук. Он недавно перебрался в Сеул из Пусана». Мужчины вежливо, как и положено, поприветствовали друг друга. Завершив все намеченные дела и отпустив подчиненных Чжунки с сыном, идут к ожидающей их машине, ведя неспешную беседу. «Куда хочешь поехать на обед?» — задает вопрос мужчина, одернув рукав пиджака. «Думаю, в отель Кнуне будет лучше всего». «Пожалуй, ты прав. Тем более я давно там не бывал. Хоть посмотрю, как справляется племянница с руководством». Парень лишь хмыкает, ничего больше не говоря. «Как там ваша Хальмани? Все еще думает тебя поженить?» Услышав этот вопрос, Джихун явственно скучнеет. Данная тема, очевидно, его не радует. «Да, Абаджи», — с кислым выражением на лице отвечает юноша. «А что так нерадостно?» — наигранно изумляется глава семьи. Чуть помедлив, парень все-таки решается высказаться на чистоту по столь щекотливому вопросу. «Абаджи, ну какая женитьба? Мне всего 22 года. Я даже в армии еще не служил, а в Хельмане как будто кумиха вселилась. Пора уже обзаводиться семьей, Джихун», — явно передразнивая бабушку, произносит парень. «В твоем возрасте, Чжунки, уже 2 года как был женат и год как родился твой старший брат». Отец выслушал все и, не проронив ни слова, идет дальше, только уголок рта, дернувшийся вверх, выдал его отношение к произнесенному. Это придало уверенности Джихуну. «Может быть, ты мне что-то посоветуешь?» — с надеждой в голосе задает вопрос парень, не желающий даже и помыслить о семейной жизни. «Сын», — строго смотря на своего отпрыска, произносит Чжунки, — «и чему только вас учат в вашем Кембридже?» Немного смягчившись, мужчина, внимательно посмотрев в глаза сына, продолжает, так и не дождавшись ответа: «Неужели ты не видишь, что сам ответил на свой вопрос?» Наблюдая недоуменное выражение на лице Джихуна, отец хмыкает и, закатив глаза, произносит: «Армия». Через небольшой промежуток времени до молодого человека доходит смысл сказанного. «Абаджи, ты гений», — восклицает он, чуть ли не подпрыгнув. Место действия: Пхе Плаза Сеул, головной отель сети отелей, принадлежащих корпорации Hyundai. Ресторан. Время действия: обед. За одним из столиков в ресторане сидят представительного вида мужчина, молодой парень и девушка лет 25. Им только что принесли десерт. Протекает неспешная беседа. «Смотрю, у тебя здесь все в порядке», — обращаясь к племяннице, произносит Джунки, отложив в сторону салфетку. «Ты хорошо справляешься». «Спасибо, Самчхан Ним», — немного смущенно отвечает Шинхе. «У меня были хорошие учителя». Чжунки, услышавший такой ответ, одобрительно кивает и, уже обращаясь к сыну, произносит: «Так что у тебя там вчера произошло? Ты так и не рассказал». «Да ничего особенного», — отпив кофе, отвечает Джихун, бросив взгляд на Нуну, которая и донесла отцу о происшествии. «Простая случайность. Я уже был у врача. Он сказал, что сотрясения нет, и я отделался простой шишкой на затылке». «Где была охрана?» — уже раздражаясь, продолжает допрос отец. «За что они получают свои деньги?» «Ну», — тянет парень, явно пытающийся сформулировать нечто удобоваримое. «Ты что, опять уехал один, не предупредив их? Я начинаю думать, что твоя Хельма не права и женитьба пошла бы тебе на пользу». Услышав эти слова, Джихун настораживается и бросает взгляд на старшую сестру, которая, не скрывая ехидненькой улыбочки, подмигивает в ответ. «А ты чего ухмыляешься, племянница?» — переводит фокус своего внимания на девушку Чжунки. «Тебе уж точно пора замуж. Надо будет поговорить с вашей Хельмани, чтобы она организовала свидание для обоих». После этих слов наступает гробовая тишина. Молодые люди смотрят в стол перед собой, и на их лицах видны разные эмоции.

поправляя сумочку на плече, произносит Подпая, а здесь ничего так и не изменилось. И покачав головой, она направляется к двери, выделяющейся в сплошном заборе. Осмотрев себя и убедившись, что все в порядке, нажимает на звонок. Какое-то время ничего не происходит, затем слышится щелчок и из динамика раздается старческий голос с нотками раздражения. «Кого там принесло? Открывай, Хигё. Это я, Подпая». Из динамика вырывается непонятный звук, и хозяйка дома, видимо узнав гостя, успешно произносит: «Подожди, сейчас открою». Слышится звук падения чего-то на пол, до ушей Подпая доносятся обрывки ругани. «Совсем старая сбрендила», — качает головой женщина, и в этот момент с характерным писком открывается калитка. Поздоровавшись со старой подругой, Хигё ведет ту в дом, по дороге расспрашивая о разном. «Давно приехала?» «Нет», — лаконично отвечает гостья, снимая обувь в прихожей. «А чего сразу не позвонила и не приехала? Совсем совесть потеряла?» Прищурившись, хозяйка дома со смешинками в глазах смотрит на Подпая. «Или память? Ты скорее помрешь, чем я память потеряю», — огрызается гостья, окидывая Хигё надменным взглядом. «Ха-ха-ха», — начинает смеяться хозяйка дома, — «ничуть не изменилось». Смех подхватывает Подпая, и пожилые женщины следуют в гостиную. Хозяйка быстро сходила до кухни и вернулась через пару минут с подносом. В помещении стоит низенький столик и лежат подушечки для сидения по сторонам. На столе стоит маленький керамический чайничек, из горлышка которого вздымается струйка пара. Также наличествуют пара чашечек из того же набора, что и чайник. Поговорив о былом и поругав современную молодежь для порядка, куда ж без этого, Подпая решается перейти к главному. «Я ведь к тебе по делу, Хигё», — разглаживая платье, произносит гостья. «Эх», — грустно и явно на показ вздыхает хозяйка. «Давай свое дело». Глава 13. Место действия. Дом шаманки в отставке. Время действия. Спустя час. «Да, нехорошая история», — мотает головой хозяйка дома. «А я, как видишь, даже от всех атрибутов избавилась. Давно, ой, давно я не занималась этим делом. Помоги, Хигё», — с умоляющими интонациями в голосе просит Подпая. «Не хочу я к другим шаманкам идти. Я их не знаю, а с тобой мы через многое прошли. Да куда уж от тебя денешься?» — говоря это, Хигё требовательно протягивая руку раскрытой ладонью вверх в сторону подруги. «Надеюсь, принесла?» «Да», — кивая головой, достает из своей сумочки локон черных волос Подпая и протягивает его подруге. «Вот, гостья знает, что нужно для ритуала, и подготовилась, понимая это. Сейчас посиди молча, мне нужно сосредоточиться», — закончив говорить, Мудан поджигает волосы и бросает их на одно из блюдечек. Наступила почти абсолютная тишина, лишь изредка слышны порывы ветра, гуляющего за стенами дома. Внезапно один такой резкий порыв распахивает с громким хлопком оконную раму. Бах! Неожиданный и громкий звук заставляет гостью вздрогнуть. «Никак не могу привыкнуть», — бормочет Подпая, передергивая плечами от озноба, прошедшего по всему телу. Хигё резко открывает глаза и ошарашенно смотрит на подругу, открыв рот. «Длится это действо, впрочем, недолго. Мне нужно с ней увидеться», — произносит шаманка. «Зачем?» — настораживается Подпая. «Понять хочу», — сильно зажмурившись, растирая виски, отвечает Хигё. «Ну, хорошо, а когда ты хочешь увидеться с ней?» — задумчиво произносит гостья и предлагает. «Давай я ее сейчас наберу». Шаманка кивает в знак согласия, так и не убрав рук от своей головы. Поговорив с внучкой, Подпая оповещает подругу, что та сейчас в парке любуется на радужный мост и пока домой не собирается. Хигё, недолго думая, предлагает: «Поехали, пока у меня есть силы и желание». «Поехали», — слегка ошарашенная происходящим, соглашается Подпая, поднимаясь на ноги. Уже на выходе из дома Хигё, придержав подругу за руку, говорит: «Только я хочу поговорить с ней наедине». «Да как скажешь», — пожимает плечами Подпая. «Потом только расскажи мне, как прошла беседа». «Это само собой», — кивая в такт своим словам, произносит шаманка. Место действия. Набережная реки Ханган рядом с мостом Банпа. Время действия. Поздний вечер. Задержался я, что-то тут, любуюсь мостом. В вечернее время он выглядит просто сказочно, и лезут в голову разного рода мысли. В основном про фэнтезиатину Гарри Поттера. Вот вспомнил и мост, на котором беседовали в фильме «Ремус с Гарри». Это было в третьем фильме. Забавно, как некоторые вещи наводят на что-то лишь отдаленно напоминающее их. Вроде бы ничего общего, а вот, поди ж ты, всплыла картинка. В этом мире такого фильма нет, как, впрочем, и книг мадам Роулинг. Посмотрев на часы в своем смартфоне, решаю, что пора топать домой и, начав разворачиваться, неожиданно втыкаюсь в Аджуму. Женщина роняет пакет, что был у нее в руках, и из него в разные стороны начинают раскатываться апельсины. «Простите, пожалуйста, простите», быстро начинаю извиняться я, походя, собирая разбежавшиеся фрукты. «Я случайно, я вас просто не видела».